Глава 66. На борту парохода Каупервуд почувствовал себя одиноким, очень одиноким. Он только сейчас понял, что ни он сам, да и никто другой ничего не знает о жизни и ее творце. Вот он стоит на пороге перемены, которая приподнимет для него завесу над великой удивительной тайной. А как это получилось, почему, кто знает. Он телеграфировал доктору Джеймсу, чтобы тот встретил его на пристани, и тотчас получил следующий ответ. «Добро пожаловать в Нью-Йорк, буду встречать, ваш Джефф из Монте-Карло». Это послание рассмешило Каупервуда, и в эту ночь он спал спокойно. Перед сном он взял бумагу и чернила и набросал телеграмму Беронис, ехавшей на пароходе король Хоккон под именем Кэтрин Трент. «Мы только день в разлуке, а мне кажется, 10 лет. Спокойной ночи, моя прелесть. Одна мысль, что ты рядом, приносит утешение и отраду». В воскресенье утром Каупервуд, проснувшись, почувствовал, что он совсем ослаб. Одеваясь с помощью своего лакея, он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Пришлось снова лечь в постель на весь день. Сначала это нисколько не взволновало его спутников, Джемисона, его помощника мистера Хартли и лакея Фредериксона. Они думали, что Каупервуд просто отдыхает. Но к вечеру он попросил Джемисона вызвать судового врача, что-то ему нехорошо. Доктор Кэмден, осмотрев больного, заявил, что положение серьезное, да и температура 39,7. «Надо известить его личного врача, пусть встречает утром пароход с каретой скорой помощи». Услышав это, Джемисон на собственный страх и риск телеграфировал Эйлин, что муж ее очень болен, что его надо будет везти с парохода в карете скорой помощи, и просил указаний, как быть дальше. Эйлин тотчас ответила, что дом мистера Каупервуда сейчас переделывается, расширяется картинная галерея, всюду невообразимый шум и беспорядок, поэтому самое правильное — отвезти мистера Каупервуда в отель «Уолдорф Астория», где можно будет обеспечить ему должный уход и где ему, несомненно, будет удобнее. Когда доктор Кэмден впрыснул Каупервуду морфий, и ему стало немного легче, Джемисон прочел вслух телеграмму Эйлин. «Да, так будет лучше», — слабым голосом согласился Каупервуд. «Закажите для меня номер». Рухнули все его планы, и о чем бы он ни думал, все вызывало в нем чувство безграничной усталости. Что-то будет с его домом, с картинной галереей, а больница, которую он собирался основать. И ведь он хотел вернуться в Лондон к своим делам, к постройке метрополитена. Но нет, довольно. Он не хочет больше думать ни о чем и ни о ком, кроме Беронис.